Том поправил шарф, намокший от снежинок. В ладонях появилось приятное ощущение, память о том, как он гладил мучнисто-белые коленки Лив. Берг говорил о море. Можно переобувать ее в купальные тапочки и снять с нее прозрачную кремовую ночнушку. Должно быть, это ощущение было единственным наркотиком, позволяющим хоть на время забыть о грядущем небытии. Загвоздка в том, что любой наркотик имеет свойство кончаться, подумал Том. Несколько мгновений он рассматривал пустую площадку возле одной из могил, место, которое заготовил кто-то для своего последнего дома. Затем развернулся и пошел прочь, равнодушно глядя, как из стоящей поодаль черно-белой мраморной чаши продолжал сочиться фонтанчик воды. Через 4 дня, срок не слишком большой и не слишком маленький, Том снова наведался к Бахтиеру Рафсанджани. На улице, наконец, подморозило, и для похода пришлось надеть блестящие галоши поверх ботинок. Иранец не скрывал торжества и встретил гостя почти с распростертыми объятиями. «На что я могу полюбоваться?» – начал Ридл, устраиваясь в кресле. «На коллекцию драгоценностей», – радостно сказал иранец. Взмахом палочки он направил посетителю темно-зеленую коробку. Перелетев через комнату, она плюхнулась на столе. Юноша потянулся к ней, однако иранец опередил, ловко накрыв ладонью картонный ящик. Сначала чек. Черные глаза сияли недоверчивым светом. «Хорошо», — усмехнулся Ридл. Деловитость и недоверчивость хозяина ему импонировали. Подвинув свечу, Том быстро нацарапал на пергаменте сумму и подписал ее. «Отлично, смотрите сами», — сказал Рафсанджани. Том открыл коробку, из которой тотчас выпала пачка чеков. Поднеся их к глазам, он начал медленно изучать записи. Хозяин подвинул керосиновую лампу. Из-за ранних сумерек в комнате потемнело. «Продажа проклятого ожерелья? Любопытно», – пробормотал Том, крутя в руках очередную расписку. «Вы и представить себе не можете, как увлекательно», – подтвердил иранец, начав, как раньше сам Том, расхаживать по комнате. На сей раз он снова был в костюме и при галстуке, словно ожидал посетителей. В семействе Смитов хватает темных артефактов, и пресловутая Хибзиба охотно их сбывает. Смиты, кажется, потомственные хаффлпаффцы, поинтересовался Ридл, перебирая чеки. Да, чистая работа. Опасный факультет, иранец рассмотрел лежавшие на полу подушки. Вы сами что закончили, юноша? Слизерин, выпалил Том, принявшись рассматривать чеки по второму кругу. «Вот видите», — сказал иранец, — «значит, вы напримете у Эврората. Зато Хаффлпафф — полное раздолье для темных магов. Кто заподозрит их?» — покачал он головой, в черных помыслах. Том задумчиво посмотрел на керамическую вазу с букетом камышей. В словах иранца был смысл, хотя, вспоминая барсучат, он вряд ли видел кого-то из них темным магом. Посмотрев на ослепительно белую салфетку под вазой, он резко спросил, а как насчет второго дела, а как насчет надбавки, парировал иранец. Надбавка зависит от результата, возразил Ридл. Кстати, должен сразу предупредить, парень поднял тонкую руку, не рассчитывайте сорвать с одной сделки двойной куш. Вы меня обижаете, иранец чуть насмешливо прикрыл глаза. Наоборот, имею в виду вашу житейскую мудрость. Том встал и, заломив руки за спину, начал расхаживать по темно-коричневому ковру. Берг располагает документами о вашем сотрудничестве с орденом СС. Сейчас на это вряд ли будут смотреть так строго, лениво отозвался Рафсанджани. Взяв со стола недопитую чашку кофе, он начал теребить ее в руках, словно четки. В Тегеране, может быть, но не в Лондоне, ответил Том. К чему ворошить прошлое, усмехнулся иранец. Поверьте, молодой человек, все удалось на славу, протянул он свернутый в рулон сверток. Том посмотрел его и едва не вскрикнул от радости. «Замечательный заказ», — одобрил иранец. «Если захотите поработать в библиотеке Эскишихра, обращайтесь. За умеренную плату готов буду составить вам рекомендацию». Попрощавшись с хозяином, Ридл вышел на улицу. Мелкий снег пошел сильнее, но Том не чувствовал его. На душе было неспокойно. Обычное состояние, когда до заветной цели остается один шаг. Если его расчеты верны, то в рукописи о лотосе должна была содержаться давно интересовавшая его формула расщепления К. Нетерпение было так велико, что Том, осмотревшись, решил аппарировать в лютный переулок. Подходя к магазину, Том понял, что в Горбинный Берг находился посетитель, не случайный прохожий, а гость, ожидавший кого-то из продавцов. Во всяком случае, пара замшевых штиблет и темно-зеленый зонтик навевали такие мысли. Каминную оправу озарял тусклый отблеск свечи. Повесив плащ на крюк, Том посмотрел на Карактака Берка, который, сидя за прилавком, склонился над сметой. «Есть результат, Том?» – спросил он слабым голосом. «Лучше, чем я ожидал, сэр». Парень послал коробочку на стол хозяина. Свеча потрескивала от капель воска, освещая набор темных игл. Том подергал носом. Непонятно, почему свечной запах стал неприятным. «Чеки Хибзибы», – пробормотал Берг, открыв коробочку. «Отменно. Кстати, Том, вас ждет посетитель», – указал он на деревянную лестницу. Риддл ожидал чего угодно, но факт, что кто-то мог ждать его в лавке, казался невероятным. Не говоря ни слова, Том быстро пошел по лестнице, пока не вошел в привычную библиотеку, освещенную парой керосиновых ламп. Риддл в свое время тихой сапой перетянул их с первого этажа к книжным стеллажам, и Берку оставалось довольствоваться свечным освещением. «Том, ну где ты пропадаешь?» Парень обернулся. За столиком сидел никто иной, как Орион Блэк. Щегольской замшевый пиджак оставался прежним, хотя впалые щеки и неестественно блестящие глаза говорили о проблемах. Перед парнем стоял маленький белый сервиз, и он лениво поглощал остывший чай. «Ты разве не в Хогвартсе?» – прищурился Том. В другое время он, возможно, удивился бы появлению приятеля, но Блэк в лавке темных артефактов смотрелся вполне естественно. «Отец договорился со Слакхерном», – лениво отозвался Орион. Сейчас он равнодушно потирал рукой бледный лоб, словно у него начинался грипп. «Неважно выглядишь», – Риддл не стал врать, а присел напротив. Случилось что? Он наполнил чистую чашку и тотчас скривился от отвращения. «Чай давно превратятся в холодные помои». «Да я, признаться, измотался», — сказал Орион. «Прорва Натали требует отступных в 10 тысяч галеонов». «Погоди», — Том с интересом посмотрел на приятеля. «Разве вы с ней не порвали? Ты не знаешь?» Орион жалобно посмотрел на Тома. Эта гадина купила сильнейшего приворотного зелья и опоила им Альфорда. Блэк не удержал аристократических манер и сплюнул. На каникулах жила с ним в Гренобле, мразюка, и обещает огласить брак. И Альфорд, конечно, клюнул. Том едва сдерживался, чтобы не расхохотаться. «Знал бы ты, где именно Адамс купила то зелье», — подумал он, глядя на неровно обгоревший огарок свечи. Еще бы ему не клюнуть, бледное лицо Ориона перекосило гримаса ненависти. «Не каждый сможет привороту противостоять, да и девка она сладкая». Риддл отошел к стеллажу и с интересом посмотрел на приятеля. Ориона в самом деле грызла ревность, ревность зверя, у которого увели добычу. Прикрыв глаза, Том вспомнил ощущение от поглаживания бедер Оливии. Оно было приятным, но вряд ли стоило того, чтобы о нем убиваться, если их гладит другой. Деревянный пол скрипнул, и Том пошел в сторону окна, из которого открывался вид на полускрытый туманом силуэт серой башни. «Погоди, Адамс вроде бы на шестом курсе. Разве она не в Хогвартсе?» «Сейчас в Хогвартсе, а Альфорд ждет ее там, в Гренобле. Каждый день, мразь», — Орион сжал кулак, — «мелькает мимо меня». «Расколдуйте Альфорда и дело с концом», — предложил Риддл, посмотрев на чайник. «Так зелье-то сильное, пролонгированное», — взорвался Блэк. «Она безжалостная, Том». Приподнялся он на локте. «Вот и продал триглы для темных ритуалов. Ближе к делу», — пресек излияние приятеля коммивояжер. «Сколько дает Берг за черные триглы?» 700 от силы. Еще 500 за кусающий перстень. На нем змей, кусающий ядом. Вот мы с матушкой и решили просить тебя». «Да я-то с радостью», — равнодушно сказал Том. «Беда, что немного из этого выйдет. Ну, увеличу на 500, 1700. Еще остается 8300. 4 наберем свободно», — вздохнул Орион. «Остальное придется что-то продать ради очкастой гадины. Ненавижу», — по слогам вывел он, налив стакан огневиски. «Даже если упросить Берка на 1000, мало», — вздохнул Том. «Она, мразюка, любит нежиться до обеда под одеялом», — снова всхлипнул Орион. «И шампанское с персиками после ночи. Ну кто, залопотал он, — выдержит, когда она выходит в перламутровом пеньюаре?» А темные глаза Ориона казались усталыми и потухшими. Стало темнеть, и Том взглядом зажег свечной огарок. Пламя вспыхнуло, бросив тусклый блик на стоящий в центре стола графин. «Она любит при свечах», — забормотал Орион, — «чтобы все было видно. Ты, кстати, слышал про помолвку Минни?» Риддл обернулся. Это казалось таким же невероятным, как если бы стоящий справа стеллаж с темными фолиантами вдруг пустился в пляс. Орион усмехнулся, достал номер вечернего чародея и показал заметку. «Помолвка в Дируэндхолле. 12 января с. г. в Дируэндхолле, графство Диваншир, состоялась помолвка мистера Бергима Мелифлуа, заместителя министра, с мисс Сарамендой Берг, единственной дочерью мистера Герберта Берка и леди Бельвины Берг, урожденной Блэк. Мероприятие проходило в Дируэнд-Холле, семейном поместье Мелифлуа. На помолвке присутствовали родственники с обеих сторон. Перед глазами поплыло видение тонкой девушки, сидящей в кресле и насмешливо протягивавшей ему руку в белой перчатке. При одной мысли об этом Тома охватывало желание терзать это тело, катать его, придумывать унизительные позы. «Поговори с Берком, ладно?» – плаксиво сказал Орион. «Хорошо», – отозвался Том. «Все произошедшее было, конечно, закономерно, и все же Мин не должна была ответить ему за то неприятное чувство, ту ярость, что охватило его сейчас». Блэк понуро заковылял к двери. Риддл проводил его хмурым взглядом. На миг ему захотелось посоветоваться с дневником, но он тотчас пресек это желание. Выслушивать насмешки дневника не хотелось, а Минни. Минни он накажет сам. Усмехнувшись, Том подошел к деревянному желтому столику, шлифованному, как с гордостью говорил Берг, и подвинул чернильницу. Подумав с минуту, парень вывел. «Минни, я готовлю эксперимент. Мне нужна твоя помощь. Не могли бы мы встретиться в субботу или воскресенье, ТМР?» Воск капнул на бронзовый подсвечник и не спеша пополз вниз. Том прищурился и подошел к окну. На душе было приятное чувство умиротворенной прохлады, словно у математика, сумевшего решить сложнейшую задачу. Карактак Берг оказался прав. На следующее утро в «Пророке» опубликовали большой репортаж о кампании против Спенсер Муна. Ситуация на этот раз зашла слишком далеко. В «Аврарате» начала работать комиссия по началу импичмента. Министр обвинялся в плохом обеспечении безопасности во время войны с Гриндевальдом. Бартоломео Малфой исходил праведным гневом, давая ежедневно по 2-3 интервью о слабой охране Хогвартса. Владелец Горбины Берг не сомневался, что за нынешним кризисом стоят интриги Дамблдора. Том был солидарен с его мнением, представляя, как замдиректора Хогвартса щекочет палочкой шею министра и напоминает ему о судьбе Гриндевальда, если тот осмелится проявить строптивость. В субботу Том проснулся около 9 и тотчас зарылся в одеяло, чувствуя сильный озноб. Накануне ему удалось, наконец, завершить сложные вычисления на основе папируса о Сансаре. Соединив ее с информацией из книги о некромантии, парень поразился простоте и ужасу своего решения. Ему предстояло расщепить ка дневника, вытянув из него нечто вроде первоосновы. Затем следовало заточить его в кольцо, дополнив частицей своей души. Последние необходимые вычисления были закончены. Сегодня все будет завершено. Том сполз с кровати и сунул ноги в шлепанцы. В комнате стояла холодрыга. Подойдя к столу, он взял дневник и папируса Сансари. Посмотрев на свиток, он подумал, что после завершения эксперимента его следует передать в библиотеку Карактака Берка. Хозяин темного магазина загонит его за какое-то количество галлеонов. Впрочем, какая разница? Чувствуя сильный озноб, парень пошел вниз. Одинокий плафон болтался в самом низу. На душе появилось странное чувство, будто он видит это все в последний раз, но Том прогнал его прочь. Он посмотрел в грязное зеркало, где мелькнула фигура высокого темноволосого юноши. Лицо казалось неестественно бледным, а щеки слегка впалыми, но, возможно, это было последствием трех почти бессонных ночей. Застегнув черный плащ, Том вышел из гостиницы. Из-за озноба идти оказалось сложно. В ногах стояла отвратительная слабость. Снег с дождем становился гуще, и под ботинками шлепала противная каша. Прохожие, несмотря на субботнее утро, все-таки спешили по делам. Том улыбнулся, вспомнив, как боялся прежде, что кто-то увидит его идущим в лютный переулок. У входа в лавку Берка стояла тонкая фигурка, ежившаяся от сырости и ветра. Арминта была в темно-фиолетовом плаще с серебристыми пуговицами и высоких бежевых сапожках. На шее был повязан белый шарф, закрывавший горло. Парень удовлетворенно кивнул. Похоже, Минни покрасивее оделась на встречу с ним. «Том, привет!» Арминта помахала ему белой перчаткой. «Идем скорее, нам нельзя быть вместе, иначе не велит маменька», — съехидничал Том. «Мы открыли ротик», — подумал он, глядя в глубокие глаза Арминты. «Том, я обручена», — ласково сказала девушка. «Моя встреча с другим мужчиной. Тогда поговорим в безопасном месте». Том посмотрел на теряющийся в холодном сером небе шпиль соседнего дома и властно сжал нежную ручку Арминты. «У тебя есть такое?» «Да», – прошептала девушка. «У нас в лесу есть охотничий домик. Там очень уютно и…» Арминта не договорила. Том сильнее сжал ее руку. Такое ощущение власти усилило озноб, и парень, назвав про себя адрес, растворился вместе с партнершей в потоках зимнего воздуха. Мгновение спустя они оказались перед деревянным домиком с острой крышей и резными украшениями. Стоявшие рядом ели вперемешку с соснами создавали ощущение глухого бора. «Неплохо», — покачал головой Риддл. Девушка поманила его на деревянное крыльцо. «Похоже, эта шлюха останется довольной», — подумал парень. «Главное, что Минне можно доверять, а без помощи этой маленькой дряни ему не обойтись». Холл оказался просторным. Вдоль деревянных стен стоял круг из диванов и кресел синего или зеленого цвета. Том сразу увидел в этом символ, что все Берки учились только в благородных колледжах, Слизерине или Рейвенкла. В центре находился маленький столик, где на серебряном подносе высились три темно-синие свечи. Сбоку пылал камин, наполняя комнату теплом. Эльфы, похоже, затопили его в ожидании хозяев. Том, снова чувствуя холод, сел рядом с озаряемой огоньками решеткой. «Мило», — прошептал Том. В окно смотрела сосновая ветка, навевая странное чувство лесной жизни. «Так чем я могу помочь вам, мистер Гонт?» — спросила Арминта, сделав изящный книксон. «Очень можете, мисс Берг», — вяло улыбнулся гость. «Я хочу поставить один научный эксперимент. Мне нужно помещение. В таком случае у меня для вас есть второй этаж», — указала девушка на деревянную лестницу. Том последовал за ней. Глядя, как Минни поднимается со ступеньки на ступеньку, он снова почувствовал появление в животе сладкого демона, призывавшего схватить и терзать добычу. Второй этаж оказался набором комнат, в которых находились бильярдная и кабинет. На обоих, шипя, пошевеливались змеи, что сразу напомнило тайную комнату. Впрочем, это было настолько давно, что казалось бесконечным сном. Арминта лукаво улыбнулась и быстро открыла дверь. «Это здесь», — проворковала она, — «можешь работать в свое удовольствие. Только сначала», — кокетливо подвинула она плечом, — «попей со мной чаю». «Непременно», — кивнул Том. Убранство кабинета с небольшим столом, дорогим черным стулом ему понравилось. На столике стояла свеча, словно заготовленная для работы. «И еще одна вещь, Минни», — замялся Том. «Опыт, понимаешь, не очень светлый. Я тебя прошу, что бы ни случилось, в 11 часов открой комнату». «Разве, разве в 11 ты будешь заниматься?» — потупилась Арминта. «Да», — рыкнул Том, словно не понимая, как можно быть такой непонятливой. «Она должна расплатиться», — приказал в голове насмешливый голос. «Она должна заплатить за тот миг, когда осмелилась с вызовом протянуть руку в белой перчатке самому лорду Волдеморту». Вернувшись в холл, Том снова занял кресло возле камина. От нечего делать парень посмотрел в окно. Низкое небо почти полностью закрывало деревья. Сухой снег становился гуще, все больше поглощая дождь. «Сегодня кто-то умрет», — подумал с ужасом парень, чувствуя, как холод охватывает его щуплое тело. Арминта вернулась, переодевшись в короткую голубую кофту, белую юбку, тонкие прозрачные чулки и бежевые остроносые туфли на высоких каблуках. Ремешок ее туфелек подчеркивал тонкость лодыжек. В руках она несла поднос с небольшим чайником и парой чашек. Поставив его на стол, она присела на диван. Том взглядом зажег темно-синюю свечу. «Ни к чему посвящать в наши дела эльфов», — мягко сказала Арминта. «Я сама люблю чай. Сделала для тебя его, с травами». «Очень тронут вашей заботой, миссис Милифлуа», — хмыкнул Риддл. «Надеюсь», — посмотрел он на висевшую напротив голову оленя, «вы будете заботиться о будущем муже с такой же теплотой». Девушка, опешив, посмотрела на Тома. Несколько мгновений она моргала глазами. Затем, словно найдя подходящие слова, мягко улыбнулась. «Поверьте, мистер Гонт, о муже я буду заботиться так же тепло, как вы, о миссис Оливии Гонт», — мстительно выделила она голосом. «Эта дрянь смеет ехидничать», — подумал удовлетворенно Том. «Ничего, скоро запоешь другие песни. Надо полагать, от мистера Милифлуа», — спросил парень, указав на лежащую на столе пачку писем. «Кстати, нет», — замялась Арминта. «От Вэл». Том легким движением пальцев заставил чайник разлить пахнувшую травой жидкость по чашкам. «Мы с ней очень дружны. Когда-то дружили с Лу, но она... Как же вы подружились с Блэками, красавица?» — съехидничал Риддл. Огонь свечи стал биться быстрее, словно умоляя выпустить какое-то существо на свободу. «Я росла в их семье», — Арминта отпила чай. «Представляешь», — мягко положила она ладонь на ручку дивана, — «я двоюродная тетка Вэл. Они смеялись надо мной, дразня тетушкой». «Тетушкой?» Брови Риддла поползли вверх. «Замечательное слово, миссис Милифлуа. Теперь я также буду звать тетей. Только попробуйте, мистер Гонт». сказала хозяйка, кокетливо закинув ногу на ногу. «Она должна ползать перед тобой на коленях, Вальдемарт», — зашипел холодный голос. «Ползать и умолять о счастье, как в высшем даре». «А как прошло твое детство?» — спросила Арминта. «У тебя были игрушки?» «В антикварной лавочке», — мягко сказал Том. Заломив руки за спину, он встал и начал расхаживать по комнате. «Я часто ходил в нее и рассматривал восточные статуэтки. Я разговаривал с ними, придумывал им всякие имена. А друзья?» — хлопнула ресницами Арминта. Свечи тускло освещали висевшие напротив зеркала с оправой в виде перевитых гроздьев винограда. «У меня не было друзей», — парень посмотрел на перламутровое пресс-папье. «Сначала моим другом была статуя Рамы, затем Будды. Мне казалось, что они всегда рады моему приходу. Тебя не тянет зайти туда?» Арминта зачем-то подвинула резной подсвечник. «Магазина больше нет», — спокойно отозвался Том. «Его уничтожили. Я горевал по друзьям. В конце концов, они меня любили. Знаешь, иногда я чувствую усталость. Многие говорят, что я гений, но что с того? Все таращатся на меня, не спускают глаз, словно только и ждут, когда же я оступлюсь. В этом и выражается их забота обо мне. Мне приходится всегда быть начеку, чтобы предотвратить нападение. Или чтобы не умер человек, которому я, наконец, решил открыть сердце», — грустно подумал Том. Арминта хлопала ресницами, словно не зная, что ответить. Взглянув на нее, Том словно почувствовал пинок. Как он мог опуститься до жалоб и нытья? Сейчас он напомнил себе Миртл. «Займись-ка делом», — скомандовал он себе. Его мысли обратились к спрятанному на втором этаже папирусу. Но прежде следовало, чтобы Мин не ощутила участь так похожей на нее Иол из барельефа. «Изящный оборот», — усмехнулся про себя Том. «А это правда, что маглы?» — спросила, наконец, она, «тупые, как тролли. Однажды, когда мне было лет 5, наши старики решили наказать приютского малыша. Они били его обломком трубы и в конце концов помочились на него», — задумчиво посмотрел на огонь Том. «Какой ужас», — прошептала девушка. «Знаешь, Том, я бы перевоспитывала таких тварей в узких клетках, где можно только стоять, прикованным за руки кандалами», — помешала она чай. «Мне кажется, мы вообще не должны соприкасаться с маглами», — поморщился Том. «Низших надо только уведомлять о решении высших, как богов. Да, они не должны даже знать наших имен, только кланяться грозе, как много веков назад», — подтвердила хозяйка. «Кстати, а что сделала ваша родственница Мисопина с той грязнокровкой, из-за которой разорвала помолвку?» — спросил Риддл. «Убила, пустила ее кожу на сумку или применила круция, как истинная девица Блэк?» «А, нет», — отозвалась Арминта. «За что ей было мстить?» — нежно улыбнулась она. «Если бы муж изменил миссис Блишвик с грязнокровкой, она бы повесила ее сушеную голову в прихожей. А так, это неприлично для незамужней девушки и, тем более, добропорядочной миссис Блишвик. Равно как и миссис Милифлуа», — ехидно подумал Том с расчетом, что Мин не услышит его мысли. Центральная свеча вспыхнула сильнее, осветив отблеском серебристое блюдо. «Прабабушка Мисопина не хотела замуж за Сандерса», — пояснила девушка, брезгливо подергав носом. «Известие о его увлечении грязнокровкой пришлось как нельзя кстати. Чтобы разорвать помолвку», — Рид бросил выразительный взгляд на Арминту. «Да», — девушка чуть скосила глаз в сторону картины. «Наша Мисопина тщетно просила родителей сделать это. Не исключено, что она подстроила встречу Сандерса и грязнокровки. Так ли уж трудно познакомиться с подходящей грязнокровкой в театре, пригласить ее в ложу и вовремя исчезнуть, оставив их наедине с мистером Сандерсом? Для этого нужно знать, какие девицы нравятся Сандерсам», — Том с улыбкой посмотрел на тонкие колени соседки. «Или воспользоваться амортенцией». «Именно», — Мин нежеманно раскрыла, а затем закрыла белый веер. «Сандерс был осужден светом за связь с грязнокровкой и был вычеркнут из числа уважаемых людей». При этих словах Арминта кокетливо поправила край юбки. Затем, покачав ножкой, бесстыдно сбросила крошечные туфельки, оставшись в белых чулках. Парень продолжал с удивлением рассматривать ее. Девушка вздохнула и, откинувшись на диван, начала делать легкую гимнастику, словно собиралась на урок танцев. Попеременно она поднимала тонкие ноги от пола, сгибая и разгибая в коленях, играя икрами. Том подошел к ней и, присев рядом, властно обнял ее за плечи. «Неужели твоя дрожайшая прабабушка Мисопина была такой же распутной?» — усмехнулся Том, погладив ее бедро, как гладит разгоряченную лошадь. «Безусловно», — сладко улыбнулась девушка. «Она, как все дамы прошлого века, отдавалась кавалерам в бархатной черной маске. Нагая, но в черной маске, съязвил Риддл, глядя, как Минни приподнимает обтянутую чулком тоненькую лодыжку. Том вспомнил, что также его подруга играла туфелькой на прошлое Рождество. Представь, как наслаждалась прабабушка, идя навстречу с кавалером босиком по персидскому ковру в одной маске, обнажила зубки девушка. Уверена, что в тот миг она думала о муже-рогоносце, пристально посмотрела она в глаза Тома. Что же, это легко исправить, парень пошевелил пальцами, и на лице его подруги появились черные очки с блестками, словно она собралась на рождественский маскарад. «Боже, какая мерзость!» – проворковала Араминта с едва скрываемым наслаждением. Несколько минут они сидели молча, глаза в глаза. Затем Араминта улыбнулась и прикрыла веки. В животе стояла сладкая истома, от которой ей казалось, что стены комнаты плывут в легкой дымке. Когда парень потянулся к ней, она спокойно и радостно встретила его поцелуй. Остатками сознания Араминта чувствовала, как Том нахально расстегнул ее юбку от бедра до колена, но это ее не слишком волновало. Сухая снежная крупа стучала по окнам, и счастье предстать перед ним ногой окутало ее сладкой болезнью. Том откинул одеяло и осторожно поставил ноги на пол. Араминта тихо спала, укрывшись ватным одеялом. Парень посмотрел на огарок свечи и отчего-то вспомнил, как на Пасху лазил в запретную секцию. Тело знобило, но должно быть, в домике просто скверно топили. Надо будет сказать, чтобы Минни дала перцу эльфам, решил Том и, быстро одевшись, вышел в коридор. Глядя на деревянную ступеньку, Том с удовольствием подумал, что Минни расплатилась сполна за свой чванливый жест на Рождество. Наконец-то честолюбивый Том мог торжествовать победу. Перед ним на четвереньках, опираясь вытянутыми тонкими руками на подушку, стояла нагая Араминта. Ее длинные белокурые волосы были растрепаны, а голубые глаза сияли от слез. А сам Том сидел на ней верхом, властно оседлав ее на правах всадника-победителя. Наслаждаясь нежностью ее кожи, Том гнал свою взмыленную лошадку вскачь и намеренно причинял ей сильную и сладкую боль. Теперь Араминта только подвывала и плакала, чем усиливала торжество своего беспощадного наездника. Приятнее всего было смотреть в сияющие от слез синие глаза Минни. Они лучше любых криков показывали сжигавшую ее лютую боль, прежде чем она получит в подарок немного мучительного наслаждения. Терзая отливавшие перламутром тело Минни, Том думал о том, что подобное удовольствие испытывал Геракл с барельефа. Том не сомневался, что в ночь после триумфа он также седлал Иолу с хищным неистовством дикого зверя, чтобы наутро поймать заплаканный преданный взгляд рабыни. Ступеньки скрипели, но Том, не обращая внимания, шел вперед. Ноги подкашивались от слабости, их было трудно передвигать. Все же объездить нежную Минни непросто, хохотнул в голове надменный голос, но парень велел ему заткнуться. На верхней ступеньке Том приостановился и перевел дух, облокотившись на перила. Затем, решившись, открыл дверь. На улице шел мокрый снег с дождем, и оконные решетки казались размытыми. Том взглядом зажег свечу и подошел к столу. Голос внутри отчаянно кричал, но парень игнорировал его. Насыпав на полу соляный египетский крест, Том положил в его центр открытый дневник. Затем, написав по бокам значение искомого уравнения, зажег свечу. Бог Аммон-Ра, давший жизнь всему сущему, повелитель неба и золотого трона, зашептал он по-египетски, дай жизнь, не предусмотренную тобой не именем неба, а подземной реки. Свеча на столе погасла, а затем зажглась черным огнем. Воздух стал густым и тяжелым. Вздохнув ртом, Том продолжил. Ты вернулся в мир, чтимый богами, повелитель обоих миров, Рамири Амон Рамсис. Обещаю тебе вечное царство. Цари придут к тебе и поклонятся тебе. Страницы дневника затрепыхались на игривом ветерке. Затем из них засочилась кровь. Тому показалось, будто на стене мелькнула тень черного шакала. Парень с ужасом подумал, что дневник, гарант его бессмертия, может погибнуть. Какая-то часть души умоляла прервать эксперимент, но Том проигнорировал ее. «Явился я к тебе, владыка богов, великий бог, господин солнца. Тум обещает мне, что появится солнце, и что я». Дышать становилось невозможно, словно рот и нос забила металлическая стружка. «Буду похож на него, Анил, что я получу трон Осириса и буду владеть им вовеки». Черный огонь вспыхнул сильнее. Том посмотрел в крест и почувствовал, что холодеет от страха. Перед ним билось в конвульсиях маленькое существо вроде скользкого слепого червя. Оно напоминало скорчившегося младенца, но только очертаниями не походила на человеческого детеныша. Чешуйчатое безволосое тело цвета сырого мяса, слабые, тонкие ручки и ножки, а лицо, такого ни у одного ребенка не было, приплюснутое, как у змей, с блестящими красноватыми глазами-щелками. «Мойка», – прошептал с ужасом Том. «Неужели это Мойка?» – повторил он. Дневник кровоточил, словно рыдая от боли. Брезгливо поморщившись, парень прошептал Ферула Максима. Затем, положив дневник на стол, стал наблюдать за бьющимся в конвульсиях существом. Свеча стала гореть тусклее. Том понял, что нельзя терять ни минуты. Бросив на стол кольцо, он, задыхаясь, переписал 4 значения уравнения. Затем лег внутрь креста и положил по правую руку кольцо гонтов, а по левую – уродливого зародыша и цветок лотоса. Быстро проколов иголкой вену, он стал смотреть, как темная кровь заливает перстень. «Я закрываю восток и открываю запад», – шептал Том обратный погребальному гимн. Существо отчаянно задергалось, словно прося его покормить. Наконец, кольцо вспыхнуло зеленым светом. «Сицися!» – крикнул Том, направив палочку на лотос и подбросив вверх кольцо. Голова взорвалась от адской боли. Где-то в стороне полыхнула безумная алая вспышка, и мир вокруг разом почернел. Хогвартс-экспресс начал тормозить. Перед глазами мелькнул висячий знак платформы 9. Том с удивлением заметил, что перрон был пустым. Открыв дверь, он выглянул в коридор, где, к его удивлению, также не было ни одного ученика. Чувствуя тревогу, Том выпрыгнул из поезда. У него появилось странное чувство, будто он спит наяву. Точно единственное, что могло двигаться, это не руки и ноги, а лишь его дух. Глядя в хмурое осеннее небо, парень поскорее пересек платформу и перешел барьер. Он ошибся. Барьер вел не на вокзал Кинг-Кросс, а в маленькую комнату, напоминавшую каменный подвал. В центре висело зеркало в позолоченной оправе. Делать было нечего, и Ридл решил досмотреть этот безумный сон до конца в надежде, что рано или поздно проснется и все кончится, жизнь вернется в привычное русло. Том посмотрел в зеркало. Змееподобное лицо уже поджидало его. «Том Ридл», — холодно проговорило оно, — «я знал, что ты появишься». «Ты знал?» — прошептал с ненавистью Том. «Разумеется», — глумливо расхохотались существо. «Здесь все началось, здесь все и закончится, хочешь ты того или нет». Том хотел возразить, но не смог. Боль пронзила голову, словно к ней приложили раскаленный металлический прут. Очертания каменного подвала приобрели белый цвет, точно их покрывала оплавленная пленка. Не выдержав, Том упал на колени. Остатками сознания он видел, как дух вышел из зеркала и начал рассматривать его. На безгубом лице стояла удовлетворенная улыбка. «Ты давеча спрашивал меня, кто такой Волдеморт?» – спросил он, поиграв палочкой. «Я отвечу тебе. В твоих мечтах, в твоих снах ты смотрел в зеркало и налишь, а оно, как верно говорил Шельма Дамблдор, показывает затаенные желания души». Повернувшись, Том заметил, что дух был одет в грубую черную робу. «Нет, определенно, наверное, это сон. С раннего детства, — продолжал призрак, — тебя переполняли эмоции, гнев, печаль, стремление к силе, в зависимости от ситуации. Ты всегда мечтал отомстить всем, кто обижал тебя, всегда хотел обладать властью, но не знал, какой именно. Вполне естественно, что ты видел в зеркале желаний лорда Волдеморта, ту частицу твоей души, которая жаждет славы, силы и мести». Волдеморт взмахнул палочкой, и боль тотчас ушла. Том беспомощно смотрел на призрака, но вместо него стоял высокий темноволосый юноша. Он был на удивление похожий на него самого, только с неестественно бледной кожей и впалыми щеками. Том хотел о чем-то его спросить, но юноша опередил его движением руки. «Я знаю твой следующий вопрос», — хмыкнул он. «Отчего я возникаю перед тобой в змееподобном виде?» Ответ прост. «Ты сам придумал сказку о повелителе змей в пещере, желая напугать гнусных магловских детишек», — сказал он, расхаживая по комнате. «К тому же в твоих жилах течет кровь Слизерина», — добавил он, «так что я был обречен принять змееподобный облик. На втором курсе я стал достаточно сильным, чтобы ты придумал мне имя лорд Волдеморт». «Вот видишь», — усмехнулся Ридл, глядя в гладь зеркала. «Значит, ты все-таки не существуешь в природе, а только живешь в моем сознании. А разве твое сознание не часть природы?» — лениво ответил Волдеморт. «Через пару лет я стал питать твою душу своими соками. Иногда я заставлял тебя делать поступки, которые тебе делать не хотелось, и осторожно убирал тех, кто мне мешал. Последний шаг был сделан на 6-м курсе, когда Оливия Хорнби нарисовала мой образ. С того времени я стал жить в дневнике. Ну, а теперь, ты будешь жить еще и в кольце?» — спросил Том, настороженно наблюдая за шагами Вальдемарта. «Не совсем», — нахмурился дух. «Я смогу жить в кольце при условии, что ты станешь мной». Глаза Тома открылись от изумления. «Послушай меня, ты встал на этот путь со дня смерти Лесли и Неннели, может, даже немного раньше. Расщепление Ка стало последней каплей. Сегодня ты либо завершишь путь, либо вернешься назад». К своему удивлению парень поднялся быстро. Вальдемарт прошипел и открыл проход в стене. Они оба вошли в огромный сверкающий коридор. Стены состояли из бесконечных зеркал, в которых мелькали непонятные образы. «Однажды между нами возник неприятный спор, ты учился тогда на 7-м курсе, небрежно продолжал дух. Мне пришлось немного позаимствовать твоей энергии. Помнишь, ты очутился тогда в больничном крыле? Я не забуду этого никогда», — откликнулся парень с тихой яростью. «Мерзавец Дамблдор тогда едва не обнаружил меня с помощью шара», — кивнул дух, обводя рукой стеклянный купол. «Впрочем, тебе грех пенять. Не отдав мне энергии, ты не смог бы закончить свой дневник. Ну, а теперь, пора», — указал он на зеркала. Том посмотрел налево и почувствовал, как эмоции захлестнули его. Он словно разглядывал колдографии в пророке. Вот сумрачный зал в приюте, и он, щуплый мальчишка, еле сдерживая слезы, смотрит на спящее в гробу тело Лесли. В отливавших бирюзой глазах стояли страх и боль. Том посмотрел направо, и картинка резко сменилась, и вот он уже в пасхальную ночь, трепеща от возбуждения, входит в запретную секцию и слышит гулкие раскаты грозы. А вот и Миранда, девушка с большими серо-голубыми глазами в очках, сидит на мраморных ступеньках и горько плачет, а темноволосый взъерошенный парень, положив руку на плечо, утешает ее. Том посмотрел направо, и вот уже тот же юноша, только чуть постарше, обучает слизеринцев, а Крэб, сопя, целует край его мантии. Наконец, в зеркале мелькнуло видение зимнего Хагсмида и бегущих людей, и он, стоя на коленях, рыдает, держа в руках тело Эмилии. Парень посмотрел направо, и вот, напоследок, уже он сидит под елкой с белыми хрустальными шарами, дописывая дневник. «А что дальше?» «Я забыл открыть тебе последнюю тайну», — усмехнулся Вальдемарт. «Сегодня ты можешь превратиться в двух совершенно разных людей. Том Риддл, ничтожество, которое станет таким, как все», — скривился он, — «женится на Оливии Хорнби, заведет детей и, быть может, напишет учебник по защите от темных искусств. Да, он с характером, но, в общем, ничего особенного из себя не представляет и отречется от всех темных опытов, которые рискнул поставить. Зато лорд Вальдемарт, ты помнишь, какой ужас обуял тебя, когда на 1-м курсе ты узнал о темном мастере?» «Да», — прошептал холодными губами Том. «Ты узнал о нем в Хэллоуин, когда прочитал легенду о Слизерине?» Риддл задрожал, увидев в зеркале, как темноволосый мальчик ранним утром входит в библиотеку. В глубине души, ткнул дух палочкой в Тома, ты уже тогда знал, что темный мастер – это ты. Том испуганно посмотрел на духа. Только сейчас до него начал доходить смысл сказанного. Он вспомнил волшебника в черном балахоне, его искаженную безумием улыбку. Неужели его желанием были только месть и убийство, а также могущество? Вальдемарт, призрачный собеседник, словно читал его мысли. Могущество и бессмертие, которые может получить темный мастер. Он хочет, чтобы перед ним трепетали, заискивали, и отомстит всем обидчикам, ведь те заслуживают этого. Он гораздо могущественнее Гриндевальда и, видимо, могущественнее всех, когда-либо живших темных волшебников. «Мы выбираем темного мастера, не правда ли?» — прошипел он. Испуганно озираясь, Том посмотрел в зеркала, где продолжали мелькать образы. Любовь, привязанность, дружба – все это причиняло нестерпимую боль. Гораздо приятнее было идти к власти, знаниям и могуществу. Гораздо приятнее было уничтожать врага или обладать сполна рабыней. Том почувствовал, как его тело охватывает сильный жар. «Я не нуждаюсь в любви и жалости», — прошептал, наконец, Том. «Пусть начинается эра темного мастера». Он хотел что-то еще возразить, но не смог. Ужас, что он, подобно Лесли, будет однажды лежать в гробу, заслонил сейчас все. «Что же, осталась последняя формальность», — сказал Вальдемарт с сознанием выполненного долга. В самом конце коридора стояло еще одно, последнее зеркало. Том посмотрел в него и задрожал. В зеркальной глади появилось изображение мальчика лет 7, избитого, с синяками и ссадинами, в старом плаще поверх поношенного жилета. Риддл тут же узнал это лицо. Темные глаза с бирюзовым отливом, полные страха и мольбы, они были его собственными глазами. Вальдемар направил на него палочку. «Авада Кедавра», — с отвращением произнес он. Зеленая вспышка закрыла коридор. Остатками сознания Том увидел, как ребенок, схватившись за сердце, упал навзничь. Том сделал шаг к нему, но на губах ребенка уже стояла предсмертная пена. Острая боль пронзила голову. Наступила темнота. Искривленная лестница убегала в подземелье. Арминта спускалась все ниже, чувствуя, как с каждым шагом ее охватывает страх. Это было похоже на подвал или склеп. На громадных каменных сводах проступала слизь. Некоторые ступеньки казались щербатыми. Девушка спускалась осторожно, держась руками за камни из-за страха повредить каблук. Наконец, она вошла в маленькую комнату. Перед глазами стоял саркофаг с зеленым лицом. Обитель духа или древнего бога. Очертания саркофага казались расплывчатым, и Арминта видела их, словно в тусклом сиянии. Рядом с ним лежало распростертое на полу тело темноволосого юноши, окруженное странным знаком. «Тело Тома», — девушка взвизгнула. «Слишком поздно», — неожиданно сказала зеленое лицо. «Ему уже ничем не поможешь, хотя ты могла бы». Словно из ниоткуда возникло видение коридора, освещенного тусклым вечерним светом факелов. Неровные ступеньки кончились, и вслед за ними возникло громадное окно, освещенное мокрой метелью. Недалеко начинался выход в школьный дворик. Сутулый черноволосый мальчик с серьезным лицом спускался вниз. И рядом она сама, счастливая белокурая девчонка, упрямо тянула его за руку к двери, улыбаясь ярко-синими глазами. Мальчик сделал шаг в сторону, и его тотчас с головы до ног охватил черный огонь. «Нет!» — закричала Арминта. Лицо на саркофаге рассмеялось ледяным смехом. Девушка села на кровати. От ужаса она некоторое время непонимающе смотрела перед собой. Затем лихорадочно отбросила покрывало и подошла к чеканному кубку с водой. Напившись, взмахом палочки зажгла белый огарок свечи. Часы в виде башни показывали около 11. «Том!» — мысль, как молния, пронзила ее. Надев поскорее прозрачные чулки, домашнее платье и бежевые лакированные туфли, девушка заковыляла к выходу. После случившегося у нее была неуклюжая косолапая походка. Тело еще трясло, словно в лихорадке, при воспоминании об унизительном положении и нестерпимой, сжигающей изнутри боли. Арминта захлебывалась криком, чем только усиливало торжество своего беспощадного наездника. В какой-то момент девушка больше не выдержала ритма, в котором ее сношали. Руки разъехались, и она упала животом на постель. Но ее всадник был неумолим. Он снова поставил Минни на четвереньки и, несмотря на ее рыдания и мольбы, заставил двигаться так, как хотелось ему. Каким-то отстраненным взглядом Минни сквозь съедавший ее огонь вспомнила картинку. Том, победно усмехнувшись, бросил к ее туфельке мертвую тушку убитого им хомяка. «Ничего не поделаешь». Теперь он также неумолимо и властно брал ее саму. Арминта не могла точно определить, когда к лютой боли стала примешиваться сладкая истома. Она пробилась сквозь боль, а вернее, даже благодаря ей. Ее всадник продолжал наслаждаться своей победой все с той же силой и напором. Но теперь Минни корчилась в сладких конвульсиях, покорившись своей судьбе, принадлежать ему. Только теперь Арминта понимала, почему настоящие леди говорят о таком шепотом и ханжески возводя глаза вверх. Только в этом случае женщину берут по-настоящему до конца. Только в этом случае мужчина одновременно сладко и жестоко утверждает свою власть над дамой, а она чувствует себя взятой целиком, без остатка принадлежащей повелителю. Должно быть, ее прабабушка Месопина тоже была покорна лишь тому, кто ввел ее в мир сладости и муки. Толкнув тяжелую дверь, Арминта поежилась. В прихожей стоял холод, словно в доме полопались каминные трубы. Схватив шерстяную накидку, девушка пошла по лестнице. Откуда-то сверху раздался звук, напоминавший чавканье болотной трясины, или чавканье пауков, высасывающих муху. Однажды в детстве Арминта увидела, как несколько пауков поймали в сеть навозную муху и не спеша по очереди высасывали ее. Тогда она не могла оторвать взор от такого зрелища, чувствуя, как внутри поднимается сладкая истома. Только теперь в этом чавканье слышалось нечто механическое. «Том, там был Том». Страшная мысль заставила ее бежать быстрее. Каблуки стучали по лестнице, но каждый шаг давался Арминте все труднее. В воздухе стояло невидимое темное облако, обволакивавшее все вокруг плотными парами. Ближе ко второму этажу темный туман, казалось, становился все плотнее. «Лумос, Лумос Максима», — прошептала девушка, достав палочку. Огонек вспыхнул, но тотчас погас, словно его поместили в мокрую тряпку. Дышать становилось труднее, будто рот и нос забили железной стружкой. Арминта отчаянно водила палочкой, но огонек тух, едва вспыхивая. Второй раз в жизни ее охватил глубокий ужас, почти такой же, как в ту памятную Вальпургиеву ночь, когда на Хогвартс напали люди Гриндевальда. Чавкающий звук исчез, словно механический паразит напился, наконец, крови. Арминта сделала шаг второй. Запах, напоминавший горелую резину, становился сильнее. Девушке казалось, будто ее вовлекает воронка, по которой она падает все глубже и глубже. Подойдя к холодной стене, Минни облокотилась об нее руками. «Экспульса Иллюминари!» — крикнула она, вспомнив одно из самых мощных заклинаний против темных сил. Светлый луч рассек невидимое облако. Дышать стало чуть легче. Арминта с силой сделала шаг вперед и неожиданно для самой себя уткнулась в плотно закрытую дверь. Она была заперта на ключ, но девушка взмахом палочки открыла замок и, сбросив туфельки, в одних чулках вбежала в комнату. Внутри стоял невероятный холод, а воздуха, казалось, не осталось вовсе. На столе горела длинная белая свеча. Тело Тома лежало на полу внутри нарисованной белой фигуры. Арминта присела и на коленях поползла к телу. Перед глазами плыли картины жуткого коридора, который она видела во сне. Каким-то образом ей удалось доползти и подтереть пальчиком белую линию. В тот же миг девушка почувствовала, что ее голову разорвет от взрыва. В комнату, словно прилив, хлынул свежий воздух. Арминта заметила, что из вены Тома идет буроватая кровь, образовавшая что-то вроде лужи. Испуганно закричав, девушка стала трясти тело. К ее еще большему ужасу, глаза юноши были открыты и смотрели перед собой точно в пустоту. Кожа лица была неестественно белой, словно листы бумаги. Рубашка Тома также была забрызгана кровью, а странный не похожий ни на что крест с петлей был нарисован не мелом, а насыпан солью. Арминта взвизгнула. Нигде не было даже тряпочки, чтобы перевязать рану. «Том, Том, очнись!» — кричала девушка, тряся тело, но ничего не помогало. Взгляд парня оставался пустым и безжизненным. Схватив руку Тома, Арминта с трудом оторвала от нее рукав и сделала что-то вроде повязки. Приложив жгут к проколотой вене, она поскорее завязала ее. В тот же миг свеча на столе вспыхнула черным огнем. Арминта закричала и, направив на нее палочку, постаралась применить агуаменти. Впрочем, это оказалось тщетным. Пламя разгоралось все сильнее, угрожая захватить лежащие свитки пергамента. Девушка кинулась к пустому холодному камину и ударила по нему палочкой. Вспыхнуло зеленое пламя, и Арминта скорее сунула в нее голову. «Вэл, Вэл», — залепетала она, глядя на дико озиравшуюся спросонья Вальбургу. «Ты ненормальная, Минни». Вальбурга, казалось, смотрела на камин как полоумная. «Скоро полночь. Вэл, скорее, в охотничий домик. Тому плохо, а у нас пожар. Ты уверена? Беги. И зови Сайнуса», — взвизгнула девушка. Вальбурге не надо было повторять дважды. Через секунду ее тонкое длинное тело поднялось с кровати и накинуло шаль на ночную рубашку. Арминта испуганно заметалась по комнате. В углу стола лежала толстая тетрадь, и девушка, повинуясь неведомому призыву, схватила ее. Затем, безуспешно опробовав еще один на агуаменте, потянула тело к двери. Черное пламя не выбрасывало дым. Оно покрывало все новые свитки. Следом вспыхнул край занавески. Огонь начинал гудеть, словно темный чародей вырвался, наконец, наружу после долгих лет заточения. Арминта едва успела заметить, как из камина выпрыгнули Вальбурга и Сайнус, сразу же направив палочки на огонь. Арминта потянула тело Тома в коридор, где все еще стоял ледяной воздух. Следом подбежавший Сайнус вырвал из ее рук приятеля и потащил на улицу. Он бросил тело возле корней старого граба, давно вылезших на поверхность. Арминта подбежала к парню и проверила пульс. Он был слабый, но безумно частый. Вальбурга с криком выбежала из домика. Ей, судя по всему, не удалось потушить огонь. Сайнус сунул приятелю под нос кроветворное зелье. Несколько моментов ничего не происходило. Затем Вальдемарт, слабо открыв глаза, поморщился и произнес: «Что случилось? Слава богу, ты жив, идиот!» Стал тормошить его Сайнус. «Опять ставил эксперимент? Вроде того. Я поднялся наверх, чтобы чуть-чуть позаниматься», — наполовину солгал Вальдемарт. Тело сковала слабость, какая обычно бывает при большой потере крови. Он, словно отходил от тяжелого сна, не понимая, где и почему он проснулся. Подбежавшая Арминта оттолкнула Сайнуса, сунув любовнику плитку шоколада. Вальдемарт недоверчиво взглянул на нее, а затем осторожно отломил кусочек. «Из-за тебя домик горит». Сайнус наступал на приятеля, размахивая руками. Черным пламенем. Арминта закивала головой в знак согласия. Вальдемар задумчиво посмотрел на сухие прошлогодние листья. Он, видимо, до конца не мог понять, что произошло, но то, что он жив, уже вселяло оптимизм. «Черным пламенем?» – переспросил он. «Авреция Луминоус». Хлопотавшие вокруг него люди сейчас казались Вальдемарту маленькими глупыми созданиями, занимающимися непонятно чем. Сейнусу и Вальбурге не надо было повторять дважды. Выхватив палочки, они побежали в домик, выбрасывая заклинания. Вальдемарт проводил их долгим взглядом. Рядом с ним оставалась Минни, заботливо смотревшая ему в глаза. «Я знал, что ты придешь вовремя. Даже если все будет неудачно», — съязвил Вальдемарт. Глядя на босую Арминту, упакованную в короткое синее платье и накидку, он не мог не оценить всю аппетитность ее тела. «Где кольцо, Минни?» — неожиданно холодно спросил он. «Вот, девушка», — казалось, задрожала, взглянув в колючие огоньки его холодных глаз. «Оно там», — показала она на маленький корень, обхвативший громадный пень, подобно щупальцу осьминога. «Том, ты гений!» Из домика снова выбежал счастливый Сейнус, размахивая палочкой. «Все спокойно!» Вальдемарт рассеянно смотрел вокруг. На душе было неспокойно. Весенние песчаные холмики рассыпались под натиском налетавшего ветра. Тело охватывало ощущение мерзости от того, что кто-то видит его, беспомощно лежащим на земле. «Но стол, шторы!» Плаксиво залепетала Арминта. Стоявшая рядом Вальбурга недовольно прищурилась, а затем взяла кузину за руку. «Стол почищу завтра. Шторы будут лучше прежних», — ответил Вальдемарт, чуть насмешливо рассматривая девушку. «Что я скажу маме?» — дернула носом Минни, озираясь на Вальбургу, словно ища у нее поддержки. «Что мы подарили тебе новые шторы?» Губы Вальдемарта скривились в фальшивой улыбке. Ветер пригнул маленькую ель и осыпал ее пожелтевшие иголки. «Том, возьми», — прошептала Арминта, протянув кольцо. Во взгляде девушки читалось покорное счастье. Вытянув руку, Вальдемарт взял светящийся камень. Несколько минут он размышлял, а затем посмотрел на металл и тихонько прошипел. Сначала было тихо, затем внутри кольца раздались толчки, словно какое-то существо начало стучаться, просясь на волю. Камень вспыхнул чайным сиянием. «Великолепно!» Вальдемарт, казалось, едва не рассмеялся. Арминта непонимающе уставилась на него, беспомощно хлопнув ресницами. Примечание. Подробнее об уравнении сансары рассказано в главе 37. В главе использованы образы фанфика Лады и Острил Сага о Блэках. Глава 50. Пещера Слизерина. Следующие два месяца пролетели незаметно. Охотничий домик Вальдемарт привел в порядок за полчаса, что вызвало умилительный восторг Арминты. Приятели отлично провели вечер, после чего Сейнус сообщил, что их свадьба с Друэллой состоится в июле, как только он закончит Хогвартс. Вальдемарт слегка удивился, что Сейнус на выходных оказался дома, а не в школе. Впрочем, Блэки всегда были на особом положении, и Диппет вряд ли пошел бы с ними на конфликт из-за пустяка. Вальдемарт, не теряя времени, сделал немало полезных дел. Прежде всего, он придал кольцу, как и дневнику, способность поглощать энергию. Для нового крестража он установил специальную защиту из тех самых проклятых духов, которых он взял в запретной секции. Глядя на кольцо, Вальдемарт с грустью думал, что использовать под хранилище крестража сам камень Кадма Пивереллы ему не удалось. Впрочем, взламывать камень было рискованно, а кольцо с частицей души служило отменным доказательством его принадлежности к Пивереллам. Другой отрадой Вальдемарта стала казнь приютской костелянши миссис Роджерс. Однажды вечером Вальдемарт, встретив в пабе приютского завхоза Эрни Спенсера, наложил на него невербальное империя и велел изрубить костеляншу топором. Протрезвев, он не отрицал свое преступление, а, напротив, рассказал о нем во всех подробностях. Следствие, не задумываясь, признало Спенсера виновным, назначив в качестве наказания смертную казнь. Арминта ненасытно посматривала на него, но Вальдемарту было не до плотских развлечений. Его внимание занимала более важная мысль. Если Карактак Берг пошлет его к Хибзибе Смит, что произойдет с вещами основателей? Медальон лорд считал принадлежавшим ему по праву, но не хотелось бы терять и чашу. В голове Вальдемарта крутилась мысль, что было бы неплохо вложить частицы души в вещи основателей. Пожалуй, это станет хорошим символом. Лорд Вальдемарт, наследник Слизерина, оказался бессмертным, благодаря частицам основателей. Размышления Вальдемарта закончились в середине марта, когда Карактак Берг после завтрака сообщал помощнику, что надо ехать к Хибзибе Смит. Весна уже вступила в свои права, и солнечные лучи осветили темные дома лютного переулка. Прямо сейчас, слегка опешил Вальдемарт, оглянувшись, он посмотрел в зеркало. За минувшие 2 месяца его внешность слегка изменилась. Щеки стали бледнее, а в глазах изредка мелькал красноватый отблеск. Возможно, это было результатом переутомления. «Не поразвлечься ли сегодня с Минни?» – ехидно подумал Вальдемарт, переводя взгляд на шкаф. «Боюсь, что да. Я написал ей письмо с предложением купить шипучий треножник. Но это же детская забава», – удивился Вальдемарт. Такую штуку он видел однажды у Слакхарна. Это была обычная березовая вешалка, угрожающе шипевшая, размахивавшая крючками и выпускавшая дым, словно венгерская хвосторожка. Стоило ли напоминать, что она была совершенно безвредной? «Да как вам сказать, и да, и нет», – кашлянул Берг. «Старые девы по глупости падки на разные идиотские финтифлюшки. Значит, Хебзиба глупа?» – поднял брови Вальдемарт. «Невероятно», – усмехнулся хозяин. «Глупа и тщеславна», – сложил он руки на животе. «Мило», – улыбнулся лорд краешком губ. «Грех этим не воспользоваться». Довольный Берг что-то проурчал. «Так я должен провести что-то вроде разведки?» «Именно так», – Берг провел пальцем по воздуху. «Уверяю, старая Грымза сама не выдержит и покажет вам свои сокровища». Камин вспыхнул и тотчас погас. Вальдемарт с интересом посмотрел на отсвет пламени, озаривший кучу угольного шлака. «Я предложу ей продать нам вещи основателей по сходной цене», – Вальдемарт начал, как обычно, расхаживать по комнате. «Ну, а если она заупрямится? Напомните про чеки», – посмотрел в окно Берг. «Хотя снег сошел, однако, мостовую еще покрывали грязь и бурый песок. У меня несколько иной план, сэр», – Вальдемарт говорил наобум, словно только что обдумал эту идею, хотя на самом деле он вынашивал ее в течение последнего месяца. «Я могу предложить Хебзибе помочь выкупить чеки у одного омерзительного перса-шантажиста. Мы покроем расход». Берг, слегка опешив, посмотрел на помощника. Затем, немного подумав, прищурился на весело попыхивавший камин. «Идея неплохая. Пожалуй, мы еще прокрутим ее. А Хебзиба, как вы думаете, сэр?» – развел руками Вальдемарт. «Разве она не будет рада перепродать вещи основателей людям, которые спасли ее от шантажистов?» Вальдемарт рассеянно посмотрел на прилавок, где отблеск свечи освещал маленький черный камень. Хотя пульсирующие темные лучи выглядели заманчиво, взять его в руки едва ли решился хоть один маломальски мыслящий человек. Слишком опасными были последствия от столь необдуманного шага – получить проклятый камень в домашнее хозяйство. «Пока присмотритесь к ней, Том», – кивнул Берг, когда коммивояжер направился к выходу. «Главное, чтобы старая клуша не донесла в Аврарат». Выйдя на улицу, Вальдемарт досадливо прищурился на легкий свет весеннего солнца. Все же он всегда недолюбливал весну. Мгновение спустя Вальдемарт приземлился возле большого дома из зеленого камня. Строение, очевидно, было очень старым. Кое-где на камне виднелся мох. Один из входов подходил прямо к берегу речушки, одного из многочисленных притоков Темзы. Кое-где вода обнимала фрагменты фундамента, выложенного из позеленевшей темно-серой плитки. Вальдемарт осторожно перешел через боковой мостик и подошел к темно-коричневой дубовой двери. Затем, не раздумывая, постучал дверным молотком с барсучьей головой. «Входите, входите, мастер!» Дверь после настойчивого 4-го удара отворила пожилая эльфийка. Ее макушка едва доставала гостю до бедра. Сухая, точно бумага, кожа старой служанки свисала с ее костей вместе с кусками выцветшей желтой наволочки. «Я по поручению мистера Берка», — осмотрел темную прихожую Вальдемарт. «Я знаю, мастер, знаю», — эльфийка пригласила его в дом движением руки. «Хокки проведет вас к хозяйке. Она ждет вас». Приняв легкий плащ, эльфийка повела посетителя по черной деревянной лестнице с резными перилами. Света не было, но Вальдемарт предполагал, что с наступлением вечера здесь, без сомнения, зажгут летающие свечи. От всего домашнего интерьера веяло странным ощущением затхлости. Наконец, Хокки раскрыла перед гостем белую деревянную дверь на 2-м этаже. Гостиная удивила своим причудливым интерьером. Здесь толпились застекленные, наполненные лаковыми шкатулками горки, большие шкафы были забиты книгами с тисненными золотом переплетами, а полки, уставлены земными и небесными глобусами. Повсюду стояли бронзовые ящики с цветущими растениями. Одним словом, гостиная походила на помесь лавки магических древностей с оранжереей. В центре на большом плюшевом кресле восседала необъятно толстая старая дама в замысловатом рыжем парике и поблескивающем розовом одеянии. «Я имею честь говорить с мисс Хебзибой Смит?» – спросил, Чуть наклонив голову, Вальдемарт, вид пожилой толстой кокетки вызывал у него отвращение, однако он постарался говорить как можно любезнее. «Как невежливо, молодой человек», — демонстративно рассмеялась пожилая дама. «Мисс Смит», — презрительно скривила она пухлые губы, — «вы могли бы сказать», — поставила она чашечку с какао на маленький столик, — «леди Смит». «Приношу извинения, мадам», — поклонился Вальдемарт. «Поверьте, мой визит носит сугубо деловой». И вот уже мадам, пошлая французитина, подвинула чашечку хозяйка. «Эх, молодежь!» Впрочем, замялась она, такому красавчику простительно. В карих глазах дамы мелькнул странный огонек. Вальдемарта передернуло от омерзения, но сделать что-либо он сейчас не мог. Улыбнувшись краешками губ, он посмотрел в одно из громадных зеркал. «Я к вам от мистера Берка». «Берка?» – удивленно спросила дама. «От этого старого пройдохи? Ах да, я, помнится, покупала у него отменные вещи. На себя бы посмотрела, старуха», – ехидно подумал Вальдемарт. Впрочем, возраст пожилой дуры его должен был волновать мало. «У него есть конкретный вопрос, на который, мисс Смит, как вы не хорохорьтесь, а шансов стать миссис у вас нет», – усмехнулся про себя Вальдемарт. «Должна дать конкретный ответ, если, конечно, захочет. Значит, надо ее заставить. Берк написал мне странное, чуть игривое письмо», — подняла дама пухлый палец. «Старый греховодник, хотя в молодости был хоть куда. Что же он мне предлагает?» Оценивающе посмотрела она на гостя. «Мистер Берк предлагает вам товар, рассматривая темно-зеленый ковер», — сказал Вальдемарт. «И что же это?» В голосе Хибзибы мелькнули любопытно игривые нотки. «А, пожалуй, отменная вещь». Вальдемарт едва сдерживался, чтобы подавить смех. «Она называется шипучий треножник. Боже, какая прелесть!» — всплеснула руками Хибзиба. «Воистину, мой мальчик, вы приносите удачу. Ради вас, всегда, пожалуйста, мадам», — подумал Вальдемарт. «Берк, похоже, был прав», — подумал он, уловив запах легких духов. «Такой цветочный аромат был бы в самый раз для лив, однако на пожилой даме он казался верхом пошлости». «Тогда я поставлю треножник здесь», — указала Хибзиба на угол, где стояло большое плюшевое кресло. «Пусть он пугает моих посетителей, но не сильно», — внимательно посмотрела она на гостя. «Слово хозяйки, закон», — чинно поклонился Вальдемарт. «Видимо, вы не так уж потеряны для хороших манер, юноша», — снова рассмеялась Хибзиба. «Вас, кажется, зовут Том?» «Совершенно верно, Том Марвала Ридгл. Красивое имя. Придется мне заняться вашим воспитанием, Том», — игриво покрутила дама рукой. «Присаживайтесь, Хопки», — повелительно крикнула она, — «стул и какао».